После этого разговора стало поспокойней. Соперницы, стало быть, нет. Есть соперник. Но уж с сухарем-профессором козлиной бородой мы как-нибудь справимся. Нужно действовать по двум линиям. Во-первых, держать курс на товарищеское сближение с Антоном. Упаси Боже, безо всякого кокетства. Быть привлекательной, но при этом не завлекать. Они друзья, коллеги. У них общий интерес, медицина и человеческая симпатия. Точка. Второе. Недооценивать Логинова нельзя. Для Антона профессор — учитель жизни, маяк. Чтоб Антон с этого маяка повернул к другому, нужно сначала приглядеться, что он за штука такая, этот Клавдий Петрович. Чем приманивает, чем опасен. Думала-думала и придумала, как уложить одним выстрелом двух зайцев. С помощью Мымры Алины, бесценной союзницы, попала в список стажеров, кому разрешалось присутствовать на операциях великого профессора Логинова. Всякий хирург был обязан пускать в университетскую операционную как минимум 6 аспирантов и 5-курсников. Многие разрешали приходить всем желающим и охотно объясняли каждое свое действие по ходу операции. Логинов не обращал на стажеров никакого внимания и требовал только одного, чтобы были тише воды ниже травы. Сволочь он и есть сволочь. Вообще-то Мире по ее будущему профилю полагалось стажироваться в челюстно-лицевом, но в новой системе жизненных координат теперь были иные приоритеты. Поэтому она безропотно стояла у стеночки вместе с остальными 5 избранниками, рта не раскрывала и наматывала на ус, глядела в оба, держала ушки на макушке. Следила не за руками оператора, а за его повадками. И, конечно, с удвоенным вниманием, как Логинов общается со своим непременным наркотизатором, то есть с анестезистом. На наркотизатора Антон обижался. Порядок все время был один и тот же. Сначала профессор садился, выкладывал на стол завернутые в салфеточку бутерброды, всегда с ростбифом, термос с чаем и неторопливо закусывал, наблюдая за приготовлениями к операции. Никогда никого не угощал, все сжирал сам. При этом болтал с хирургом-ассистентом и анестезистом, с медсестрами, игнорируя стажеров. Он и во время самой операции почти не затыкался, трепался обо всем на свете, но только не о происходящем. Помощникам никаких указаний не давал. Мира сначала решила, что это такое особое пижонство. Мол, все идет по плану, все предусмотрено, каждый занимается своим делом, никем руководить не нужно. А Клобуков потом объяснил, это у Логинова таким необычным манером проявляются тотальная концентрация и нервное возбуждение. В обычных обстоятельствах он скуп на слова, пустой болтовни не выносит, но чем сложнее операция, тем он делается разговорчивее и тем легкомысленнее предмет беседы. Антон считал, что Клавдий Петрович втайне суеверен, как многие великие хирурги, что у него такой ритуал — забалтывать опасность. В самый первый раз, пользуясь тем, что марлевая повязка натянута до самых глаз, Мира пристроилась прямо за спиной у Антона, который и знать не знал, что она тут. Решила, что не упустит ни слова. Ну и наслушалась. Предстояла трепанация. Ассистент сосредоточенно мылил и брил уже усыпленному больному голову. Заново. Потому что Логинов остался недоволен тем, как это сделали в палате. Сам хирург тем временем жевал свои бутерброды и слушал анестезиста. Антон скороговоркой, сверяясь с записями, рассказывал про пациента. Как вы знаете, Клавдий Петрович, случай особенный, с осложнением. Операция делается на фоне рака легких 4-й стадии с поражением подключичных лимфатических узлов и множественными метастазами. Сердце слабое, легочная ткань ни к черту, сплошные ателлоктазы. А травма сама по себе серьезная. Открытая черепно-мозговая в результате удара кастетом. Надо же, как интересно. Хладнокровно заметил Логинов. Да, тут необычная история. В начале января врачи честно сказали больному: вам осталось жить 3 месяца. Жена говорит, он измучил ее разговорами о том, что покончит с собой, что не будет как баран ждать неминуемой смерти. А вчера ночью в квартиру ворвались налетчики. Семья живет в Мариной Роще, нехорошее место. Жену стукнули кулаком, его кастетом. Тут что поразительно. Тот человек покончить с собой хотел, А сегодня утром схватил меня за рукав и шипит: «Вы обязаны меня спасти. У меня остался еще целый месяц жизни. Мне врачи обещали». Удивительно, да? Хочет жить — это хорошо. Логинов вытер губы салфеточкой. Значит, операция пройдет успешно, а если он через месяц умрет от онкологии, это уж не наша ответственность. Однако, Антон Маркович, хочу сделать вам замечание. Зачем вы мне рассказали столько лишних подробностей? Все это эксиденс. Постороннее, к делу отношения не имеет. Вы же сами сказали, как интересно. Я имел в виду, что интересно делать трепанацию на фоне рака четвертой степени. А прочая билетристика мне зачем? Клубуков смутился. Начал оправдываться. Мире стало за него обидно. Да, я знаю. Но очень уж необычная история. Понимаете, с женой тоже интересно. Пока он просто умирал, в ней вроде как все перегорело. Хотя раньше, кажется, была сильная любовь. Она очень устала возиться с больным. Мысленно все уже прикинула, рассчитала. Как проводит в последний путь, что будет делать оставшаяся вдовой и прочее. И вдруг, как у нищего, отобрали последнее рубище. Трясется вся, рыдает, кричит: «Не дайте ему умереть, спасите, ему рано умирать». Какая-то поразительная регенерация любви перед самой могилой. У Мира от слез все перед глазами поплыло. А Логинов, кусок льда, прервал Антона. «Ну-с, регенерацию любви оставим ad disputandum для обсуждения, на потом. Во время операции об этом поболтаем. Как он по вашей части, готов?» «Да, осталось дать этилен, и Андрей Кондратьевич Желтов будет в полном вашем распоряжении», — буркнул Антон. «Что с вами сегодня?» — вздохнул Логинов. «Нарочно, что ли, меня дразнить? Вам ведь отлично известно, что я не желаю знать никаких имен. Я оперирую не Андрея Кондратьевича, а некий материальный объект. Все, что мне потребно от пациента, чтобы он лежал смирно и не выкинул фортель вроде остановки сердца. И это ваша зона компетенции». «Ладно, давайте работать. И поговорим о любви. Тема любопытная. Голову на ватную подкову», — приказал он ассистенту. «Плечи захватами поплотнее. Антон Маркович, давайте свой этилен и приступим». Он с невероятной быстротой и ловкостью проделал электросверлом отверстие вокруг пролома, моментально перепилил промежутки цилиндрической фрезой, остановил кровотечение восковой пастой, промыл операционное поле соленой водой. Остальные стажеры завороженно следили за проворными пальцами виртуоза, а Мира с ненавистью глядела в его седой затылок и слушала, как человеконенавистник разглагольствует о любви. «Всю жизнь слышу это слово, коллега, а смысла не понимаю. Что за любовь такая? Вот я люблю холодные, солнечные осенние дни, потому что такая погода стимулирует кровоснабжение мозга. Люблю делать сложные операции, вроде нынешней. Если выходит удачно, это очень приятно. Некоторых людей я тоже люблю, когда они надежны и хорошо исполняют свое дело. Вас, например, очень люблю». В этом месте Мира свирепо сдвинула брови. «Потому что вы лучший из известных мне анестезистов». «И вы никогда никого не любили по-другому?» — спросил Антон, не сводя глаз с датчиков. «Женщин, что ли?» — фыркнул Логинов. «Никогда. Студентам как-то раз наведался в бордель. Все пошли, я с ними. В качестве эксперимента. Глупо, неинтересно. Дезидерия карнис. Плотские желания в молодом возрасте проще и эффективнее, не говоря уж о дешевизне, удовлетворяются с помощью собственных пяти пальцев». Он ляпнул это, нисколько не смущаясь медсестер и стажеров, среди которых, кроме Миры, была еще одна девушка. Те тихонько прыснули, а сестры ко всему привычные и ухом не повели. «Но родители-то вы, я полагаю, любили?» — задал Антон уроду совершенно правильный вопрос. Хирург недовольно мотнул головой замешкавшемуся ассистенту, тот кивнул, заработал иглой. Операция близилась к концу. «Родителей? Ну, матери я не видал, она скончалась родами. Отец за это был на меня в претензии, желал побыстрее отделаться и в результате дал отличное образование. 9 лет сдал в пансион, и с этого момента я учился без перерыва целых 1,5 десятилетия, ни на что не отвлекаясь. Повезло. Мне кажется, что родительская любовь только вредит становлению характера. Вам она какую-то пользу принесла?» «Да, конечно», — ответил Антон, но как-то неуверенно. «Однако был и ущерб, причем значительный. Мира покачала головой. Дело плохо. Клобуков инфицирован логиновским вирусом, и болезнь сильно запущена. Требуется срочное вмешательство, а то станет таким же, как эта нелюдь.